1742 году Мардефельд утверждает, что Бестужев был скрытен, не умея скрытничать. Строил честолюбивые планы, не обладая глазомером и последовательностью. Далеон писал в 1746 году, он был вознесен благодаря случаю и удержался на высоте больше интригами, чем талантом. Но оба они были его политическими соперниками. И я точно так же склонен усомниться в истине свидетельства Шатарди, обвинявшего канцлера в подделке векселей в Гамбурге. Но в 1745 году Гиндфорд, английский посланник, был его другом и товарищем. А он утверждает, что до последнего времени Россия не дала ни одного министра ценного и мужественного. И прибавляет, что еще важнее, императрица обладает гораздо большим мужеством и способностями, чем все ее министры вместе взятые. Теперь очередь за самыми вескими свидетелями, представителями Австрии. Личные связи канцлера были главным образом направлены в эту сторону. Барон Претлок и граф Бернес были с ним в близких отношениях. Послушайте первого. Он говорит о природном недостатке ума у этого министра. Спросите второго. Он вам скажет, что, желая все делать сам, канцлер в то же время не отказывался от своих удовольствий, предаваясь с некоторых пор не только страсти к чревоугодию, но и к игре, за которую он проводит многие дни и целые ночи напролет. Тут, конечно, придут на память имя и роль Вальполя. Но если великий вождь Вигов и делил свое время между политикой и развратом, если и стали известны его оргии в Гоутоне, и честность его была в подозрении, все же его дарование и упорство в труде не оспаривались и самыми ярыми его хулителями. В его биографии нет эпизода, подобного тому, который рисует нам министра Елизаветы, враждующим с собственным сыном, стремящимся покинуть отчий дом, где царит крайний разврат. Граф Бернес вмешивается в эту расприю, а жена Бестужева принимает сторону сына против отца. Я старался умиротворить ее, уговаривая войти в положение ее мужа, заваленного делами и с трудом добивающегося резолюции ее величества, вследствие чего не мудрено было, что он искал иногда развлечений. Она на это отвечала, что если дела шли плохо, то виноват в том был гораздо более он, чем государыня. Ввиду того, что он днем пьян, а ночи проводит в игре, проиграв недавно 10 тысяч рублей в одну неделю. Раздоры обострились, дойдя даже до насильственных действий, что вызвало вмешательство императрицы. Какими же средствами располагал канцлер, чтобы проигрывать 10 тысяч рублей в одну неделю? Великий английский парламентарий, которого противники звали «маклаком совестей», истратил миллионы на секретные фонды, но при этом обвинения в хищении, которых он не мог избегнуть, никогда не получили ни малейшего подтверждения. Он купил множество совестей, но, по-видимому, никогда не продавал своей. Историческое положение его русского соперника весьма различно в этом отношении. Прослыв при жизни безусловно корыстным, он стал после своей смерти в России и за последнее время даже за границей предметом многочисленных попыток оправдания. Они даже стремились поставить его выше всяких подозрений. Как ни неприятно исследование подобного факта, он играет слишком большую роль как во внешней, так и во внутренней истории страны, чтобы мне возможно было от него уклониться. И принадлежит к категории тех вопросов, что при свете неопровержимых фактов не подлежат сомнению. До 1752 года, хотя руки Бестужева и не были совершенно чистыми, все же он старался сохранить внешнюю благопристойность. Вопреки неоднократным утверждениям Фридриха и его историков, он отказывался от прусских и французских денег и прикасался к английскому золоту лишь с целомудренными ужимками и благородными жестами. Его жена приняла в 1745 году 1000 дукатов от Делиона, причем Д'Аржансон счел их истраченными непроизводительно. Но ее муж мог ничего и не знать об этом. В 1742 году, передавая вице-канцлеру обычное вознаграждение за оборонительный союз, заключенный с Англией, Вейч намекнул ему, что его король охотно присоединил бы к нему и добавочный дар, официальный или тайный, по желанию. «Я ничего тайно не принимаю», — сухо ответил вице-канцлер. И дело на этом и остановилось. Преемник Вейча Гиндфорд был поэтому немало удивлен, когда 4 года спустя этот столь щепетильный человек стал рассказывать ему про дом, подаренный ему Елизаветой, но служивший источником разорительных расходов. Этот дом был в таком состоянии, что для того, чтобы привести его в порядок, владельцу его необходима была сумма в 10 тысяч фунтов стерлингов, и она в этот раз должна была быть передана ему, возможно, секретнее. Когда Гиндфорд стал возражать против необычной величины цифры, Бестужев вновь принял свой величественный вид. Он просил эти деньги не в виде вознаграждения, а в виде простой ссуды на 10 лет и без процентов. В Лондоне рассчитали, что даже если ссуда и будет возвращена, она все же составит довольно значительный расход, и пальцем не шевельнули до конца следующего года. Размеры обычного той эпохи подкупа были сильно преувеличены воображением потомства. Один историк, обыкновенно хорошо осведомленный, упомянул о пенсии в 2,5 миллиона фунта стерлингов, отпущенной министру страны, годовой бюджет которой не достигал этой суммы. Чтобы добиться для своего приятеля 25-й части этой суммы, Гиндфорду пришлось выставить самые рискованные соображения. Послушать его, так жена сына канцлера Авдотья Разумовская была в действительности дочерью ее величества. Елизавета поведала это Алексею Бестужеву, обещав ему одновременно свое полное доверие и защиту от врагов во все время ее царствования. Таким образом, добавлял Гиндфорд, она теперь обращается с ним скорее как с деверем, а не как со своим канцлером. В то же время Бестужев уверял английского посланника, что жена его была двоюродной сестрой императрицы. После долгих и трудных переговоров, причем Гиндфорд все упорнее настаивал на своем, говоря, что английским интересам грозит большая опасность, вследствие отказа канцлеру в его желании, 10 тысяч фунтов стерлингов были, наконец, уплачены Бестужеву, как бы от имени английского банкира Вольфа под закладную знаменитого дома, требовавшего столь громадных расходов. Реальность этой чисто фиктивной сделки была удостоверена, и на этом основании было выведено заключение о неподкупности Бестужева. Таковы факты. Они делают честь хитроумию русского министра, если не его добродетели. Согласно условиям, заключенным между ним и Гиндфордом, он пользовался 10 тысячами фунтов стерлингов в течение 10 лет, не платя процентов. После чего, возвращая данную сумму Вольфу, он должен был удержать из них за счет английского правительства накопившиеся проценты, то есть 5 тысяч фунтов, и оставить их себе в виде подарка. И все это для того, чтобы отвести глаза относительно действительного характера данной сделки и облегчить себе другую махинацию, придуманную совместно с Разумовским. На банкете, которым предполагалось отпраздновать новоселье Бестужева, Елизавета, согласно обычаю, должна будет провозгласить тост за здоровье хозяина. И тут-то фаворит шутливо станет оспаривать этот титул у Бестужева, разоблачив суду Вольфа. Императрица, вероятно, заплатит эту сумму, и Бестужев таким образом получит ее два раза.